Глава 33. Время разбирать камни. Лайтнер Кьярд. Парящие камни. В детстве я проделывал этот фокус с маленькими камушками. Сначала строил из них пирамиду, а потом разбирал ее с помощью силы. Что-то подобное мы позже делали в школе и на тренировках адмирала. Разве что там камни были уже не крошечными, а размером с эрлат. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, как на наших глазах в Йерхе разбирали скалу. Даже я залип на долю мгновения. Время будто замерло для всех нас. Как в том коридоре, когда между мной и Мейс была смертоносная программа, желающая разрубить меня на части. Секунда, две. Мой судорожный вдох. «Вы окружены!» — раздается сверху приказ. «Сдавайтесь!» «Подводное ведомство!» — выдыхает кто-то. Лучи лазеров-миротворцев вспыхивают, словно залп праздничного фейерверка. Ударяют о бронированные машины. Военные эрлаты, которые за гигантские лопасти и возможность подниматься высоко в небо, все называют стрекозами. «Хитрец!» «Не стреляйте!» — кричу я, сбивая с ног Вирну и закрывая ее собой. «Едх вас забери! Это не подводное ведомство!» «Они же в эрлатах! Если повредите цепь, нас размажет по камням!» Даже мой отец в одиночку не способен поднять в воздух горный хребет. Для этого нужны другие вьерхи, сильнейшие вьерхи. На небольшом расстоянии, а значит, они в эрлатах. Начальные источники силы на земле, в непосредственном контакте с ней, но где именно, непонятно. Они могут быть в лесу или по ту сторону гор. Важно, что это единственная нерушимая цепь. Сила вьерхов в эрлатах питает тех, кто сейчас держит каменные плиты. Не говоря уже о том, что мы все оказываемся на площадках. Отсюда видно даже медпункт. «Там Лыс!» — кричит или шепчет Вирна. Во всем этом шуме настолько не разобрать слов, что я буквально читаю по ее губам. «Девочки!» «Там люди. Едховы люди, которые сами сейчас выкопают себе могилу. Отец и другие вьерхи это понимают, потому что одна ракета стрекозы способна сравнять это место с землей. Но они всего лишь парят в воздухе. «Не стреляйте! Они в эрлатах!» Это уже кричит Хар, закрывающий собой Кьяну. Он тоже узнал цепь, которую вьерхи используют для защиты от гигантских волн. Он все понял. Но кто бы нас еще слушал? Выстрел одного из миротворцев попадает в скалу, и часть ее просто отваливается. Наш синхронный рывок с Харом замедляет ее падение. Сила горит на пальцах, вырывается на поверхность. Краем глаза вижу Кьяну, которая кладет руки другу на плечи и сцепляет зубы, делится собственной энергией. Благодаря нам, а может, благодаря помощи военных, осколок замирает в воздухе. Гордон Уилл первым опускает оружие и кричит: «Не стрелять!» Наконец-то. Вот только предводитель миротворцев делает рывок ко мне, наводит пистолет на меня. «Это все ты!» — он яростно цедит слова. «Ты привел их сюда, Кьярд!» «Он тут ни при чем!» Верно выскакивает из-за моей спины, становится на линии огня. «Мейс!» — ору я. Но камень над головой начинает крениться. И поэтому я не могу пошевелиться, не могу ей помочь. «Назад!» «Я считал, что вы хотите все исправить!» Гордон теперь целится в Верну, и это мой оживший кошмар. «Опустите оружие!» Теперь в динамике звучит голос отца. «Все! Если кто-то из этих детей пострадает, вам не выжить!» «Нам все равно не выжить!» — горько усмехается Уилл Гордон. «Дайте нам уйти!» «Куда?» — скучающим тоном интересуется отец. «Сдайтесь! Отпустите детей, и никто не пострадает!» «Ваши дети не пострадают, если вы не станете ничего предъявлять моим людям, всем присутствующим здесь!» «Это невозможно! Вы нарушили закон Ландархорна! Вас всех ждет суд!» Как это похоже на отца. Миротворец поднимает пистолет над головой, прямо над глыбой, что мы с Харом держим. «Тогда мы все погибнем! У нас есть оружие, мы его просто активируем!» Я не знаю, блефует этот гад или нет, но я точно знаю, что вместе с этими марунами погибать не хочу. Ни мы с Верной, ни мои друзья не должны пострадать. «Подожди!» — кричу я. «Дай мне с ним поговорить!» «Ты уже достаточно сделал, Кьярд», — выплевывает Вартас слева от меня. «У тебя есть другой вариант, потлатый?» «Нет. Конечно, у него нет другого варианта. Миротворцы собираются пафосно сдохнуть. Очевидно, для того, чтобы войти в историю. Вот только вряд ли у них это получится, когда Дженна Карринг разрушит весь город. Вспоминать о таких миротворцах просто будет некому. «Отец!» — говорю я. Уверен, благодаря навороченным эйрлатам Бегихор и системе усиления звука на расстоянии, он прекрасно меня слышит, хотя между нами множество валлов. «Эти люди не те, за кого ты их принимаешь. Они не имеют никакого отношения к ныряльщикам. У них есть информация, которая спасет Ландерхорн. Информация в обмен на их жизни». «Я не собираюсь торговаться с людьми, Лайтнер», — разносится над скалами ответ Дикхарда Кьярда. «Я не человек», — говорю зло. «Я твой сын. Я думаю прежде всего о спасении города. Город, который находится в опасности. А о чем думаешь ты? Это твой город, твои люди, за которых ты отвечаешь». Долгое молчание, которое будто растягивает нервы на пределе и наматывает их на кулак. Настолько долгое, что я уже теряю надежду, что отец мне ответит. Но он все-таки отвечает. «Чего ты хочешь?» Пока рано радоваться, но мне становится даже легче глыбу держать. «Чтобы всех людей отсюда забрали, живыми, целыми и невредимыми, отвезли в безопасное место, чтобы Вирна и ее сестры поехали вместе со мной, чтобы ты пообещал им защиту и безопасность». Еще пауза, но уже не настолько долгая, как первая. «Хорошо, пусть будет по-твоему. У тебя есть мое слово». Я оглядываюсь на вцепившихся в свои пистолеты миротворцев и повышаю голос. «Вы должны сложить оружие, чтобы мы помогли вам!» Я смотрю на Гордона Уилла, только на него, потому что вряд ли остальные меня послушаются. А вот его слово здесь решающее. Он колеблется, но все-таки сдается и опускает пистолет на камень, показывая, что согласен на такие условия. «Как ты понимаешь, Лайтнер, всех эйрлата не поднимут». Я ищу в словах отца подвох, но пока все выглядит разумно. Стрекоз всего 8, и всех миротворцев не унесут. «Тогда забирайте группами», — предлагает Гордон Уилл, и я ему киваю. «Вартас», — командую Потлатому, когда один из эйрлатов опускается вровень с площадкой, на которой мы стоим. «Собери всю семью Мейс. Они полетят первыми». К счастью, он понятливый и действует быстро. Быстро находит девчонок. Правда, его путь назад выглядит сложнее из-за Лейс. Но и тут Белобрыс справляется оперативно, хотя и несет девушку очень осторожно. Двое военных выпрыгивают из стрекозы, когда опускается мостик между машиной и каменной платформой, подхватывают перепуганную малышню на руки. «Верно», — говорю я, — «иди вместе со своей семьей». Синие глаза сначала широко распахиваются, а потом она гневно прищуривается. «Нет, я останусь с тобой». «Ты нужна им». «Я нужна тебе». Я улыбаюсь. Среди всего этого кошмара я искренне ей улыбаюсь. Только ей. «Даже не представляешь, насколько сильно ты мне нужна. Именно поэтому я прошу тебя лететь. Я улечу следующим. Совсем скоро мы снова встретимся. Обещаю». «Нет. Только с тобой», — упрямая синеглазка. «Вартас!» Белобрысый все понимает, потому что перехватывает мою Мейса за талию и тащит в сторону эйрлата. Ему приходится несладко. Вирна отбивается, как морской едх, и, судя по взгляду и отборным ругательствам, сейчас меня ненавидит, но мне плевать, если она будет в безопасности. «Есть еще одно место», — объявляет Вьерх из первого эйрлата, лицо которого закрыто маской и шлемом. Словно едх из морской глубины откуда-то выпрыгивает Лира. Вид у нее безумный, волосы всклокочены, губа прокушена, расширенные глаза. «Я здесь не останусь!» — кричит она и запрыгивает на платформу. Я бы предпочел, чтобы с Вирной отправились к Яне и Хар. Но военный уже хватает девушку за руку, двери сдвигаются, и стрекоза с семейством Мейс, Вартасом и Лирой мигом взмывает вверх, а ее место занимает второй эйрлат. Миротворцы заскакивают внутрь, все быстро и слаженно. «Хар, Кьяна, идите!» — кричу я. Они смотрят на меня сосредоточенно. Судя по лицу, друг вообще готов остаться, но я киваю на его девушку. Хар отступает, хватает Кьяну за руку, и они вбегают в эйрлат. Скалу теперь удерживать сложнее. «Я уйду последним», — отвечаю на незаданный вопрос друзей, которые оборачиваются. Не из-за скалы, конечно, а потому что пообещал этим людям защиту. Ловлю на себе одобряющий взгляд главного миротворца. К ядхам его одобрение. Второй Эрлат тоже набирает высоту, а я взглядом нахожу первый, в котором моя Мейс. Машина должна быть уже далеко, но она почему-то делает круг в воздухе, разворачивается и зависает прямо за другими Эрлатами. Что за едх? Приказ отца? Или что? Додумать не успеваю. Третья стрекоза, забитая миротворцами, не успевает отлететь, как первый военный Эрлат выпускает снаряды в сторону остальных. Боеголовки вспарывают воздух, и две машины просто взрываются, осколками и ударной волной цепляя остальных и скалы над моей головой. Камень обрушивается. Надо мной. Подо мной. Грохот такой, что закладывает уши. Вдох. Я бегу по камню, скольжу, но карабкаюсь наверх. Прыгаю с глыбы на глыбу. Потому что если не буду прыгать, если не потороплюсь, то останусь погребенным под этими расколами. Я будто внутри извержения. Будто в самом эпицентре землетрясения. Земля буквально уходит из-под ног. Я скольжу по движущимся плитам, сползаю вниз, чтобы рвануть вверх. Кьяна, Хар, отец, что с ними? Какого ядха в ерхе нападают на своих же? Прыжок на одну шатающуюся глыбу, увернуться, затормозить осколок, который раскалывает новый взрыв. Взрывы. Грохот оружия, палящих друг в друга стрекоз. Мейс. Короткий выдох, прыгаю вперед. Новая ударная волна выбрасывает меня со скалы. Грохот сменяется противным звоном в ушах. Сила дрожит на пальцах. Вырывается из меня, чтобы в воздухе остановить осколки. Не успеваю. Ударяюсь о камни. Лечу вниз. Это как прыжок в океан. Как в ту ночь за Вирной. Вот только внизу нет Вирны и океана тоже. Там лишь камни. Когда я падаю на них, невыносимая дикая боль простреливает все тело. Синеглазка, прости. Тьма.